Глава 18. Момент для того, чтобы приветствовать леди вставанием, уже миновал, так что я пропустил расшаркивание и сразу перешел к делу. Вон там стоит стул. СТУЛ. Прошу вас сесть. СЕСТ, мягкий знак. Мисс Феррис так и сделала. Бестрепетно и грациозно, закинув одну затянутую в нейлон ножку на другую, классическая поза XX века, и одернув, ритуальный жест, подол зеленой шерстяной юбки на ширину спички, не более, а затем одарила меня улыбкой идеальных алых губ и ясных голубых глаз. «Вот уже и пятница», — сообщил я ей, — «значит, пятый и последний день вашей работы в этом офисе, так?» «Видите ли», — застенчиво протянула она. «По натуре я человек великодушный», — продолжал я. «Вы ведь знаете, как пишется это слово, и я вовсе не против веселых розыгрышей. Кое-кто из моих друзей, заправские шутники, мне самому подстать. Кроме того, могу представить, какая это была неожиданность. Я вдруг возникаю на краю вашего стола и осыпаю вопросами насчет Уолда Мура, тем более, что вы с ним, не хочу показаться излишне грубым, скажем так, вы с Муром весьма близко контактировали. КОНТА, не надо произносить по буквам». Из голоса мисс Феррис ушла теплота и отчасти даже мелодичность. «Просто скажите, что вы имеете в виду? Если я верно догадываюсь, это может значить только одно. Вам солгали, и я даже знаю, кто именно». «Докажите. Кто?» «Хестер Ливси. И вы ей поверили. Вы и минуты не сомневались, слушая, как она расправляется с моей репутацией. С каких это пор честь девушки имеет значение? Вы преспокойно глотаете наглую ложь Хестер Ливси, потому что она секретарша начальника секции и никак не может врать. О, нет! Что она вам сказала? Я хочу услышать точные слова». Но я уже качал головой. «Не-а, ошибаетесь. Мисс Ливси ни разу не упомянула о вас. И в любом случае я далек от мысли, будто секретарши начальников секции никогда не лгут». Я глядел на нее, как мужчины глядят на женщин. «Давайте я просто забуду все, что мне наговорили, и разберусь самостоятельно. Идет? Вы ведь были знакомы с Муром, да?» «Конечно. С ним все были знакомы». Голос мисс Феррис вернулся к норме. Как флюгер на крыше он умел совершать крутые повороты. «Неважно, какой у девушки характер, у нее просто не было шансов не познакомиться с Муром». «Да, я уже наслышан про его общительность. Но лично вы часто встречались с ним за стенами офиса?» «Не так, чтобы...» Конец фразы она прикусила. На милом гладком лбу мисс Феррис образовалась едва заметная складочка. «Ну, пару раз Мур водил меня на шоу, вот и все. А однажды прокатил на машине по Лонг-Айленду. Мы попали в аварию, и я немного оцарапала некую часть тела. Уж про это точно все слышали». «Ну, разумеется. То есть вы не были особо близки с ним?» «Господи, нет, близость — ничего такого». «Тогда, наверное, гибель мистера Мура не явилась для вас особенно сильным потрясением?» «Нет, я едва ее заметила». Тут она опять оборвала себя. «То есть я не осталась равнодушной, но Мур тут ни при чем. Просто это в моем характере. Я хочу сказать, любая смерть меня огорчает. Просто огорчает и все, кто бы ни умер». «Разделяю ваши чувства», — покивал я. «Значит, удар был бы намного сильнее, окажись на месте Мура, скажем, Бен Френкель». Она вздернула подбородок и от этого движения подол ее юбки съехал назад к коленям. Возмущению мисс Феррис не было предела. «Кто, черт возьми, приплел сюда Бена Френкеля?» «Я приплел. Только что. Вчера он приходил повидать меня. Мы мило беседовали. Разве вы не дружны с ним?» «Мы не близки», — вызывающе произнесла она. «Неужели он намекал на обратное?» «Нет-нет, не такой он человек. Я просто упомянул его, чтобы понять, насколько сильно вас затронула смерть Мура. Что вы скажете о распространенной здесь сплетне, будто Мур был убит?» «По-моему, это ужасно. Я и слышать такого не хочу. Распускать слухи — дурной тон». «Но вы все-таки слышали?» «Краешком муха. Не желаю даже думать об этом». «Отчего же? Вам совсем не интересно? И ничуть не любопытно? Мне казалось, умные женщины интересуются всем на свете, включая и убийство». Она покачала своей ангельской головкой. «Только не я. Наверное, это не в моем характере». «Забавно. Меня это сильно удивляет. Узнав, что вы явились сюда украдкой и выпотрошили вон тот шкаф, заглянули в мои папки и прочли отчеты касательно Мура, я сказал себе: ну, конечно, этого и следовало ожидать. Это лишь означает, что Гвин Феррис — очаровательная и умная девушка, которую так заело любопытство, что она не устояла перед искушением. А теперь вы уверяете, будто любознательность не в вашем характере. Вот я и говорю. Забавно». «Бесспорно, я не Нира Вульф, когда надо читать по лицам. Однако я разбираюсь в том, что вижу. Готов поспорить. За время моей короткой речи мисс Феррис трижды намеревалась обозвать меня лжецом, трижды отказывалась от этой затеи и в итоге остановилась на какой-то более удачной мысли. Я намеренно умолк, не ставя знак вопроса, просто сидел и ждал. Но она только и сказала: «И правда, забавно». «Значит, вы совсем не любопытны», — кивнул я. «Тогда, полагаю, у вас имелись иные веские причины выяснять, далеко ли я продвинулся в расследовании. И если мы беседуем вот так, без свидетелей, то лишь потому, что я предпочитаю вести дела сам, вместо того, чтобы составить доклад и предоставить вам отбиваться от своры гавкающих недоумков. Вы ведь понимаете, каковы полицейские». Я предпочел умолкнуть. Мисс Феррис явно приняла некое решение. Она вскочила со стула. Одно порывистое, но плавное движение, и соблазнительница оказалась прямо передо мной, нависла над столом и накрыла мои ладони своими. В тесном кабинете, при закрытой двери, она источала восхитительную смесь ароматов, но придумывать этим новым духам броское название было не время. «Вы ведь и сами не верите». Громким шепотом выдохнула она мне в лицо. «Скажите честно, неужели вы считаете меня девицей подобного сорта? Неужели эти руки способны на подобную мерзость? Потрогайте и скажите. Неужели вы готовы верить всему, что слышите обо мне, только потому, что кто-то уверяет, будто видел, как я вхожу или выхожу из кабинета? Неужели вы способны заглянуть в мои глаза и сказать, что верите в эту ложь? Способны?» «Нет», — ответил я, — «ни в коем случае». Я как раз собирался продолжить мысль, но не успел. Мисс Феррис сочла меня достойным порицания и уже собралась отчитать как следует, когда дверь кабинета распахнулась, и своим правым глазом, единственным способным что-то видеть за ухом собеседницы, я узрел вошедшего Кэра Нейлора. Шум заставил обольстительницу отпрянуть и обернуться. «Рабочий день завершен, мисс Феррис», — заметил Нейлор. Пришлось выручать. «Я посылал за мисс Феррис», — пояснил я огонькам, пляшущим в его глазах. и наш разговор может продлиться час или даже больше. Она как раз вынимала соринку из моего глаза. Могу я чем-то помочь?» Нейлор улыбнулся, подкрался к стулу, еще теплому после Гвин, и уселся. «Давайте лучше я вам помогу», — пропел он. «Буду рад поучаствовать в вашем разговоре, если пообещаете ограничиться часом». Я выразительно замотал головой. «Премного обязаны, но это личная беседа. Нет, мисс Феррис, не уходите, постойте тут. Если вы, мистер Нейлор, просто заглянули пожелать приятного вечера, примите и наши лучшие пожелания». «Это мой отдел, мистер Чеснот». «Только не та его часть, которую занимаю я. Вы ведаете отделом фондов. Я отделом расследования убийств. Если у вас нет ко мне срочного дела, доброй ночи». Нейлор чуть не задохнулся от праведного гнева. Этого нельзя было прочесть по его восковому личику, но он не находил слов, а сотворить такое с Нейлором могла разве что ярость. Он поднялся со стула, смерил взглядом скромно потупившуюся Гвин и, наконец, обратил лицо ко мне. «Великолепно! Ваш статус здесь мы сможем уточнить в понедельник, если только вы протянете тут до тех пор. Я пришел сказать кое-что. И хотя мисс Феррис не лучший свидетель, сгодится и она. Как мне было сказано, в своем отчете вы указали, будто я заявил, что знаю имя убийцы Уолда Мура. Это правда?» «Истинная правда». «Тогда ваш отчет содержит заведомую ложь. Я не делал подобных заявлений и никогда не говорил ничего, что можно было бы расценить подобным образом. Я понятия не имею, зачем вы лгали в отчете, и не намерен тратить свое время на выяснение причин». Кэр Нейлор отошел к двери и обернулся с улыбкой, рассчитанной на нас обоих. «Можете продолжить прерванную беседу. Приятного вечера!» Он выскользнул за дверь и прикрыл ее за собой. Я замер и в тишине опустевшего зала услышал, как удаляются шаги. Тем временем Гвин подступила ближе и завела прежнюю пластинку. «Вот видите, кто бы ни говорил, будто я тайком забралась в ваш кабинет, вы ему не поверите. Кто бы ни назвал вас лжецом, я тоже ни за что не поверю». «Помолчи, родная. Захлопни ротик и посиди тихо, пока я соберусь с мыслями». Так она и поступила. Сосредоточившись, я уставился куда-то сквозь нее, но линия скулы Гвин меня отвлекала, и пришлось переключиться на что-то нейтральное. Наскоро обдумав поведение Кэра Нейлора, я решил, что он, похоже, надумал пойти на попятный. Начав наступление, он едва ли остановится и к середине будущей недели начнет, пожалуй, отстаивать мнение, будто Мур вовсе не убит, а может, даже и не пострадал. Придя к такому выводу, я обратился к Гвин. «Чувствуете, стало прохладно? Это из-за каменного сердца трусливого мистера Нейлора. В его жилах практически лед. Но вернемся к вам. Или даже к нам. Когда пришел Нейлор, я как раз собирался сказать, что вы напрасно расходуете боеприпасы, причем отличные боеприпасы. Никто не сообщал мне, будто вас видели входящие или выходящие из моего кабинета. Все дело в отпечатках пальцев. Вы оставили несколько десятков повсюду, включая папки и отчеты. Я сохраню их на память о вас. Что скажете теперь? Может, вы лунатичка и ходите во сне? Как вам такое объяснение?» От тяжелых раздумий на ее лбу пролегли глубокие морщины, словно я выдал сложнейшее задание по машинописи, а она, как могла, старалась выполнить его на отлично. Мой бесплатный совет с лунатизмом ей, по-видимому, не понравился. Впрочем, скорее всего, она вообще его не услышала и заговорила после надолго затянувшейся паузы. «Отпечатки пальцев?» Тон вопроса подсказывал, что эти слова принадлежат языку, который ей, к сожалению, неизвестен. Русскому, например. «Вот именно. Тоненькие бороздки на кончиках ваших пальцев, которые оставляют красивые узоры на всем, чего вы касаетесь. ОТПЕ. Грубость вам не к лицу», — обиделась она. «Так или иначе, вы сказали, что ни за что не поверите, будто я могла совершить такое». «Даже не пытайтесь», — твердо произнес я. «Во-первых, я не говорил ничего подобного. Во-вторых, одно из моих любимых правил — никогда не позволять женщине начинать споры о том, что она сказала или я сказал. Ну же, у вас было время придумать что-нибудь посущественнее. Я слушаю». Мисс Феррис по-прежнему на меня дулась. «Мне не нужно ничего придумывать», — негодующе объявила она. «Я просто расскажу всю правду. Пусть вы этого и не заслуживаете. Вчера вы сами хотели со мной встретиться, но я не смогла прийти. Мистер Хендерсон заварил меня работой, потому что его секретарша заболела. Мне пришлось задержаться допоздна. Когда я закончила, сразу пришла. Подумала, что вы ждете меня здесь. Но вы уже ушли, и я решила, что вы, наверное, оставили для меня работу в своем шкафу. Вот я и заглянула внутрь. И мне, конечно, пришлось заглянуть и в папке тоже, ведь именно там вы могли ее оставить. Теперь вы обвиняете меня в чем-то предосудительном. И только потому, что я пыталась исполнить свой долг, хотя было уже почти 7 часов вечера». Я качал головой вверх-вниз, не отрывая взгляда от ее возмущенных глаз. «Неплохо», — уступил я. «Ваша версия, пусть и безумная, была бы совсем хороша, если бы вы не отреклись от нее с самого начала, а потом не бросились обволакивать меня духами и всем прочим. Зачем вы все отрицали, драгоценная вы моя?» «Ну, наверное, я люблю подшучивать над людьми. Наверное, это тоже часть моего характера». «Значит, такова ваша версия. И вам она нравится?» «Конечно. Это ведь правда». «Будь у меня под рукой хорошо оборудованный застенок подвального типа, я с удовольствием испробовал бы на Гвин разнообразные изощренные пытки». «Жаль, что помещение не подходит», — с неохотой признал я, «для того, чтобы воздать должное вашему характеру и способностям. Но есть и другие кабинеты. Полисмены гораздо быстрее моего теряют терпение, сталкиваясь с законченными, талантливыми вруньями. Завтра суббота, офис будет закрыт, но полиция работает 7 дней в неделю. Будет приятно повидать вас в других обстоятельствах. Отправляйтесь домой». «Вы не полисмен», — нахмурилась она, словно пытаясь со мной поспорить, и поднялась со стула. «Для этого вы слишком красивы и образованы». «А ведь я только что ясно дал понять, никакой я не полисмен». Коробку с уликами я забрал домой, не желая доверять ее содержимое даже наглухо запертому шкафу.